Глава 12. Новый футбольный класс. Донг. Тяжелый путь приводит к заслуженной награде. Благодаря усердию, терпению и самоотверженным тренировкам тебе удалось возвыситься над большинством любителей футбола. С этого момента тебе присвоен класс «Профессионал». Есть много способов добиться лучшего результата, совершенствуйся и покоряй новые вершины. 180 дней постоянной непрекращающейся тренировки наконец закончились. Утро определенно началось с отличной новости. Надо ли говорить, что Илья ждал этого момента последние дни, особенно рьяно? Колун прикрыл глаза, сосредотачиваясь на внутреннем мире. Неожиданно вместо привычного поля перед глазами появилось нечто новое. Дворовая площадка преобразовалась в некий захудалый, но ухоженный мини-стадион. Даже трибуны, какие-никакие, появились, ворота обновились. Безликий аватар футболиста изменился, уже больше напоминая человека, все такой же серебристый, с едва уловимыми чертами лица. Неизменным оставалось лишь солнце, что вечно светит в этом мире. Илья решил осторожно проверить свои навыки, ведь до этого момента все параметры после активации зелья пропали. Характеристики адепта. Физическая подготовка. Мастер — 2 звезды. Футбольная техника — профессионал — 3 звезды. Игровой интеллект — профессионал — 2 звезды. Ментальные навыки — любитель — 3 звезды. Влияние на игру — слабое. Навыки — 2, скобка 1. В течение полугода Илья смог улучшить физическую форму и футбольную технику. Благодаря строгому режиму энергопрактик и медитации подтянулись и другие навыки. Вроде все понятно, разве что новый пункт с влиянием на игру добавился. Но тут же все интуитивно ясно. Выигрываешь и помогаешь команде, получай бонус. А нет, так и нечего соваться в калашный ряд. Странно, что сам параметр такой низкий. Игры-то с участием Колуна по большей части или выигрывались, или сводились к ничей. Скорее всего, есть прямая зависимость и от значимости этих самых игр. Это как играть во дворе и в Лиге чемпионов. В первом ты мастер-ломастер, а попади грандом, и толку никакого не будет. Скорее наоборот. Первое, что решил проверить Илья, были, конечно же, физические параметры, главный фундамент, на котором зиждется все остальное. И при первом приближении здесь все очень даже хорошо. Координация скакнула до 1 звезды мастера. Сила с выносливостью вовсе перепрыгнула до 3 звезды. Осталась только ловкость, замерев в 5 звездах профессионала. «Ну, это дело поправимое. Ресурсы имеются, подтяну к игре с резервом», — подумал Колун. Все же одно дело, когда постепенно наблюдаешь изменения тела в зеркале, и совсем другое, когда видишь отображение в числовом эквиваленте. Да и тело в любом случае менялось, становясь менее громоздким, подтянутым по мере того, как происходили дни тренировок. Уже к декабрю его оббивали выраженные мышцы, с минимумом жировой прослойки, которую и не видно-то, если подумать. Илья и сам заметил, что стал более ловким благодаря улучшенной координации тела, что полезно при дриблинге и контроле мяча. Благодаря комплексному росту повысилось качество паса, точность ударов и контроль поля. Приглядевшись внимательно, Илья заметил, что в графе «Навыки» кое-что изменилось. Раскрыв ее, увидел уже имеющийся скрытый талант Стрельцова и прицельный удар. А вот ниже появилось нечто новое. Достигая нового класса, адепт получает не только персональное улучшение, но и возможность воплотить в новой реальности забытые таланты прошлого своего региона. Используйте выбор с умом, от него будет зависеть ваше развитие как игрока. Реинтеграция навыка 5 искр совершенного. И чуть ниже только 2 пункта с минимальным пояснением. Первый — точка Желудкова. Когда-то Юрий Желудков вошел в историю как один из самых результативных игроков, забивающих со штрафных на расстоянии до 30 метров. А чуть ниже его реалистичный двойник, держащий в руках кубок. Второй — техника Нетта. Игорь Нетта — один из самых недооцененных игроков ранней эпохи расцвета в регионе. Выделялся прекрасным чувством поля в роли центрального полузащитника. Здесь помимо основного лица был еще безликий футболист, которого Нетто обыгрывал раз за разом, словно на повторе. Хочется оба, но нужен один. И как быть? Монетку кинуть? Нет, так не пойдет. Нужно выделить приоритеты. Что важнее, результативность или эффективность? Илья сильно призадумался. То, что оба навыка однозначно не рядовые, понятно потому, что уже у него имеется. Но какой все же важнее? Безусловно, передачи — важный элемент командной игры, но победить без голов нельзя, даже если закидывать мяч прямо в ноги нападающим. К тому же в пассах и оценке игроков здорово помогает скрытый, так что пока этого достаточно. Выходит, нужна реализация. Решено. Колон сосредоточился на точке Желудкова и мысленно пожелал получить именно этот талант. Мгновение, и по аватару пробежали золотые искры, и через удар сердца исчезли в районе головы. В графе навыков буднично изменилась цифра на 3. В конце концов, Илья был уверен, что сможет стать важным элементом для любой команды в будущем, особенно если отточить исполнение штрафных ударов. Забивающий полузащитник лучше просто хорошего центрального распасовщика. Второго оценивают специалисты, а вот фанаты будут у первого, как и признание других игроков. Внезапно перед глазами появилась раскрытая книга. Время нельзя сократить или получить дополнительно. Все скоротечно, если не использовать возможности вовремя. Можно остановиться в развитии. Благодаря верным болельщикам постигай тайны совершенного и радуй каждого из них. Дополнение. Классу профессионал доступно духовное погружение. Примечание. Духовное погружение в себя позволяет улучшать свои навыки, используя энергию духовной связи. Это что еще такое за чудо-юдо? Поток новостей для Ильи в столь короткое время так вывел его из равновесия, что он забылся. «Илюх, ты чего там бормочешь? 6 утра же. До побудки час еще. Дай хоть выходной лишний часок поспать». Спросонья откликнулся Сашка Козлов. «Да это я так, спи давай. Уф, надо аккуратней, а то и так народ странным считает». Раз выходной, можно и чуток нарушить режим, особенно в такой день. Илья перевел взгляд на новую иконку рядом с аватаром, кружащийся мяч, вокруг которого, словно спутники, летают маленькие золотые звездочки. Поехали, что ли? Погружение в новую реальность оказалось странным. Мир вокруг потускнел, словно разом обесцветился весь спектр. На периферии показался туман, а затем и вовсе все померкло. Сознание будто плывет в темноте, сердце колотится, как у зайца, бегущего от волка, в ушах жужжание, тело онемело. «Это на что я подписался?» — успел подумать Колун, прежде чем сознание потухло. К Илье вернулось зрение, но он больше не находился в своей спальне и не лежал на кровати. Вместо этого он завис в полумраке, и все, что он мог видеть, — это строки архаичного алфавита перед собой. «Духовное погружение». Слияние игровых навыков и ментального состояния начато. Затраты 2 из 4,7 эдов. Развитие слабейшей составляющей через 3, 2, 1, донг. Илья внезапно оказался на изумрудно-зеленом футбольном поле. В одно мгновение все изменилось. На месте прежнего темного пустого пространства появился яркий пышный пейзаж с идеальными прядями травы. Разум одел его в привычные черные шорты и армейскую футболку. Справа и слева от него новенькие, словно минуту назад выкрашенные, белые ворота. Сразу же, не давая осознать происходящее, левые ворота исчезли, а Илью потащило будто на эскалаторе к правой штрафной зоне, к 20-метровой отметке. Затем во вспышке сияния рядом с Ильей возникла яркая серебристая фигура с узнаваемыми чертами Юрия Желудкова в форме сборной СССР. Возле него лежал десяток мячей. Илья с изумлением следил за легендой советского футбола, который снисходительно махнул рукой в сторону ворот. Его взору предстали светящиеся силуэты, расположившиеся в штрафной площадке. В 9 метрах от мяча стояла защитная стенка безликих игроков. Затем в воротах появился вратарь. Илья не знал, как симуляция поможет ему в тренировках. Что бы там ни говорили, но, просматривая повторы игр великих, стать таким же вряд ли получится. Да, подсмотреть технику, что-то для себя вынести, получится, но не более того. Волнение захлестнуло Илью, словно рыбацкую лодку, внезапный десятибальный шторм. Но он продолжил внимательно следить за тем, как Юрий Желудков готовится к удару по мячу. Легенда сделал шаг назад, повернув левое плечо на 90 градусов в сторону ворот, принимая во внимание стену и позицию вратаря. Затем он двигался к мячу с умеренной скоростью и ударил с поворотом, следя за тем, чтобы круглый прошел мимо игроков и вратаря и попал прямо в девятку. И так раз за разом, все 10 мячей. Удивился ли Колун? Илья оказался поражен, изучая стойку Желудкова при ударе по мячу. Он был в восторге от разворота, и все же сомнения остались. Как просмотр штрафных ударов поможет овладеть таким навыком? Однако вскоре на невысказанный вопрос был дан ответ. К его удивлению, фигура стремительно двинулась к нему и будто бы влилась в него. В этот момент Илья не владел телом. Он чувствовал мышцы, но не контролировал самого себя. Илья подошел к ближайшему мячу, остальные 9 оказались разбросаны в разных точках рядом со штрафной. Он оценил стенку, позицию вратаря и расстояние между мячом и воротами. Медленно, но уверенно двинулся к мячу, и в тот момент, когда до удара осталось чуть меньше метра, выставил вперед правую ногу, затем поставил левую ногу рядом с мячом, отвел правую ногу назад и мощным ударом с разворотом отправил мяч в сетку ворот. Тело ощущалось отдельно, но моторика впитывалась с каждым новым ударом, закладывая крепкий фундамент для совершенствования. После 10-го пробного штрафного Илья снова обрел контроль над собой. Благодаря этому опыту Илья смог понять, как по-настоящему выполнять удар Желудкова. Система постепенно обучала Илью рефлексам и пониманию тактических построений, необходимых для успешной реализации штрафного. Казалось бы, всего 10 ударов, но как же много они ему дали. В течение часа он трудился в духовном погружении, стремясь как можно больше и четче пробить штрафные из самых разных точек. На 67-м повторе мир вновь потерял краски, и парня выкинуло к своему аватару, над головой которого счетчик эдов изменился с 4,7 до 2,7. «Мне нужны игры, зрелищные, интересные и важные. Благодаря им я смогу намного быстрее улучшать свои навыки. В целом ситуация в самом деле не отличается от реальности. Есть время, тренеры и способности. Милости просим, развивайся и улучшай кондиции. В остальном как фишка ляжет». Взять тот же навык «Скрытый», он прогрессирует в играх, больше игрового времени, сильнее рост. А как быть с прицельным ударом? Только тренировки и еще раз тренировки. Вторую звезду все-таки Илья как-то получил. То же самое и с точкой Желудкова. Что такое, если разобраться на примитивном уровне, духовное погружение? По сути, самогипноз с фиксацией результата. Этому можно научиться, правда, не в таком возрасте и не при таких данных. Автор знает, о чем пишет, потому как сам занимается духовными практиками уже больше 4 лет. Есть и ступени, и мастерская в том числе, так что практикует постоянно. Так что, используя возможности внутреннего роста, проще добиться пиковых результатов. Тот же поток, о котором говорят изо всех утюгов просвещения. Но Илья в такие дебри, конечно, не забирался. Для него ДП просто полезная фича, дарующая новые возможности. Уже встав с постели и совершая утренний мацион, Колун понял простую истину. Для лучшего исполнения штрафных ему придется концентрироваться на предстоящем ударе, как бы отрешаясь от всего мира. В противном случае возможны накладки, мяч отклонится от намеченной траектории.